Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 14 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В армии обороны стартовали танковые учения. Армянские депутаты о необходимости признания НКР. Кассационный суд Турции удовлетворил иск армянской церкви. В чешском городе состоялось открытие музея Центра исследований актов геноцида. В Азербайджане арестованы оппозиционеры. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил посольство Армении, встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении в США Григором Аванесяном и дипломатическим составом. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия США и двух армянских государств. Президент Саакян отметил важность тесного сотрудничества между Арцахом, Арменией и диаспорой, подчеркнув, что это является одним из ключевых факторов успешного осуществления намеченных программ. Сегодня президент проведет встречу в Конгрессе США. В соответствии с планом подготовки 2018 года на военных полигонах армии обороны НКР с 12 марта стартовали танковые учения, сообщает пресс-служба Минобороны. Цель учений – обучение личного состава по применению на практике теоретических знаний, совершенствование их профессиональных навыков, выработка способностей принимать самостоятельные решения в ходе выполнения боевых задач. Отмечается, что на учениях особое внимание будет уделено формам и методам ведения огня, особенности поражения целей условного противника с учетом боевой обстановки. Депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении Хосро Варутюнян на пресс-конференции, говоря об арцахском конфликте, отметил, что армянская дипломатия постепенно фиксирует тезис, что признать право на самоопределение означает создание гарантий спасения народа Арцаха от физического истребления. Любой статус Арцаха, который будет отличаться от его независимости и международного признания, по сути, неизбежно поставит под угрозу физическое существование народа Арцаха, сказал он. Депутат отметил, что этот тезис заложен в выступлениях президента Армении Сержа Саркисяна как в ООН, так и в Мюнхене. Признать воспасение – это концепт, и думаю, что международное сообщество начнет принимать данный подход. Этому способствуют антиармянские угрожающие воинственные заявления политического руководства Азербайджана, сказал депутат парламента Армении Хосров Арутюнян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Второй год, как в Степанакерте проводится спартакиада школьников. В истекшем году наша команда в финальном туре, прошедшем в городе Ереване, по итогам всех игр завоевала первое место. Спартакиада проходит по следующим видам: волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, пятиборье, гандбол и футбол. Спартакиада стартовала в начале марта. О том, какие виды прошли и что предстоит, в слове заведующего отделом управления спорта Артура Аванесяна. 2017 года Министерство спорта Армении начал проводить спартакиаду среди школьников 8 по 12 классы. В этом году проводится традиционное это мероприятие. Мы начали проводить спартакиаду. Открытие было с 6 по 10 марта. Первый вид был волейбол. Волейбол мы провели среди девушек. И вот сегодня день приезда, тоже волейбол среди юношей. Юноши районы принимают участие. Да, по волейболу участвуют все районы и город Степанакерт. Когда завершатся итоги? Когда... Итоги будут в октябре. Последний вид спартакиады – это гандбол. Как были формированы команды? На спартакиаде впервые участвуют только школы, а не сборная команда. Школы представляют свои команды, участвуют в районных соревнованиях, потом на республиканских, и каждая команда, которая завоевывает первое место, участвует в Ереване в финальной части. Финальный тур спартакиады состоится в ноябре месяце в городе Ереване. чешском городе Терези состоялось открытие музея близ центра исследований актов геноцида Терезиенштадта, в котором принял участие посол Армении в Чехии Тигран Сейранян. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, церемонию открытия музея начал художественный руководитель центра исследований актов геноцида Павел Халупа, после чего выступил посол Тигран Сейранян. Посол выразил благодарность Палате депутатов парламента Чехии за принятие в апреле прошлого года резолюции, осуждающей факт геноцида армян в Османской империи. Отмечается, что открывшийся близ центра исследований актов геноцида Терезиенштадта музей первый в своем роде в Чехии. Кассационный суд Турции удовлетворил иск, поданный фондом армянской церкви Святого Киракоса, расположенной в Диарбекире. Об этом пишет армянская газета «Стамбула Акос». Апелляционный суд Турции принял за основу аннулирование решения Совета министров о национализации церкви Святого Киракоса решение Европейского суда по правам человека в отношении права собственности. Следует отметить, что по решению Совета министров Турции были национализированы все строения в регионе Сурдистана. Диарбекире, в том числе церковь Святого Киракоса. Данное решение власти Турции аргументировали тем, что регион Сури пострадал от столкновений с курдскими боевиками, и все строения в этом регионе должны быть восстановлены за счет государственных средств, включая армянские церкви. Напомним, в октябре 2011 года состоялось повторное открытие и освящение одной из крупнейших церквей на Ближнем Востоке Святого Киракоса. Реконструкция церкви осуществлялась при поддержке армян из Диарбекира и мэрии Диарбекира. В Ливане вот уже 80 лет издается национально-политическая общественная и литературная газета «Зартонг», освещающая события, происходящие в Ливане, в Армении и во всем мире. Она способствует укреплению связей с родиной, держит в центре внимания национальную жизнь. Главный редактор Севак Акопян заявил, что 80 лет издавать в диаспоре газету – это уже достижение. Газета основана перед Второй мировой войной. Наша миссия – печатать хорошие материалы. Пресса для нас не бизнес. Мы постоянно ощущаем поддержку со стороны общества диаспоры. Многие заинтересованы в издании газеты, в ее работе по сохранению армянской культуры, языка, армянства в целом. Почти все армяне, когда-то добравшиеся до Ливана, были тюркоязычными. Их дети, следующее поколение, стали говорить на армянском, и в этом есть и наша заслуга, сказал Севак Акопян. Сейчас времена изменились, появились электронные издания. Мы тоже выпускаем новости в электронном формате, но печатная газета будет выходить, пока у нее будет хотя бы один читатель. Наступают смутные времена, весь регион в опасности Ливан, и мы думаем, что надо спасти историю Зартонка. Вместе с Национальной библиотекой оцифровываем архив. Все номера за эти 80 лет, сказал главный редактор, выходящий в Ливане газеты Зартонг Севак Акопян. Глава турецкой оппозиционной хорошей партии Мераль Акшенер, которая считается основным противником Эрдогана на президентских выборах 2019 года, посоветовала ему меньше говорить и больше молчать. Об этом сообщило турецкое агентство Дикен. На встрече с женщинами-членами партии в Стамбуле Акшенер обратилась к Эрдогану со словами «Друг, помолчи немного, выдели время своей семье, посиди дома, не стоит выступать по любому поводу и грозить пальцем, отдохни дома хотя бы немного, дай передохнуть». И нам, и Турции. Она обвинила Эрдогана в том, что он угрожает турецкому обществу, обещает дать США османскую пощечину, но когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Анкару, президент удовлетворился тайными переговорами с ним. Шестеро активистов азербайджанской оппозиционной партии Народного фронта были арестованы в административном порядке накануне митинга оппозиции. В Баку состоялся митинг с требованием свободных президентских выборов в Азербайджане. Активисты получили по 15-20 суток административного ареста. Зампред Хатаинского отделения Фаик Нагиев и активист Бинагадинского отделения получили по 20 суток, пишет «Контакт АС». Как заявил председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли на митинге, всего в полицию были вызваны или задержаны до 80 активистов партии. Представители оппозиции расценили указанные меры как давление властей, чтобы снизить массовость митинга. И о погоде. В четверг, 15 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 10, 13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.